Глава 21. Это была большая баржа, вся в ржавых потеках, старая и неухоженная. А баржа покойного капитана Жупана и та на фоне этой развалины казалась новенькой. Само судно шло против течения, к полазне. Но сейчас было уперто носом в берег, а дизель все тарахтел, и винт продолжал гнать в воду из-под кормы. У него могли бы возникнуть вопросы типа «Че это они, берега что ли не видели?» Если бы прямо посреди палубы на раскаленном железе не лежал человек. На человеке не было маски. И это при том, что вокруг вода и растущий по берегу красный от пыльцы камыш. На нем не было также и ботинок. Простая рубаха и простые штаны. Человек, скорее всего, был мертв. Ну, а кто бы смог живым валяться на раскаленной палубе? Ну, или был в глубокой отключке. Такое тоже могло быть, так как под человеком Горохов не увидел черного пятна запекшейся крови, и на нем самом тоже пятен не было. Если он и умер, то, скорее всего, не от пули. Чего он выперся на палубу? Сидел бы у себя в рубке, тем более, что все стекла в ней были целы. Ни одной пулевой пробоины в стеклах инженер тоже не видел. Тепловой удар? В рубке должен быть кондиционер. Сердечный приступ? Он на всей этой здоровенной посудине один был, что ли? Никто его не смог затащить внутрь охлаждаемого помещения. Почему он жарится на палубе? А все это было странно, по меньшей мере. Это не лодка, которая управляет всего один человек. Это баржа, это в полтысячи тонн. Ну, насколько инженер мог судить, конечно. Жив или нет? Сиди, гадай. Горохову начинало печь голову. Он все еще держал фуражку в руке. Нужно было убираться отсюда. Его схрон был в 300 метрах от выскочившего на берег судна. Начинать его сейчас выкапывать? Да нет, конечно, дурь. Даже просто находиться тут и то было опасно. Уходить? Уходить надо. Тем более солнце начинало садиться. Скоро начнет темнеть, и тягач, который он должен был встретить в степи, уже, наверное, ехал к участку. Но инженер не уходил, было в нем почти врожденное, почти генетическое простое понятие. Понятие человека, который родился и вырос в степи. Понятие, которое Горохов так почти и не научился переступать. Он с детства усвоил простое правило. Нельзя беспомощного человека оставлять на солнце, если он, конечно, не твой враг. И ведь сейчас он не был уверен, что человек, лежащий на палубе, мертв. Инженер просто не мог встать и уйти к мотоциклу, завести мотор и уехать, оставив человека в беде на солнцепеке. Он нахлобучил фуражку, встал во весь рост над обрывом и, отодвинув респиратор, крикнул вниз. «Эй, на барже есть там кто-нибудь?» Подождал пару секунд и снова крикнул. «Эй, есть кто там? Люди, помощь вам нужна?» Никто ему не ответил. Человек, лежащий на раскаленной палубе, не пошевелился. «Не пожалеть бы потом», — подумал инженер и начал спускаться с обрыва на берег. Спустился. Это оказалось самым легким в этом деле. А вот вскарабкаться на борт баржи, когда она метра на два возвышается над поверхностью, при том, что до самого борта еще метр воды, в которую, ой, как не хочется попадать ногами, было уже не так легко. Но и это у него получилось. Прыгнул, зацепился и, упираясь в борт ногами, влез на палубу. Огляделся. Ничего особенного. Давно не крашеное плохое железо. Везде ржавчина. Рваный трос, песок в щелях. Он даже заметил паутину в темном углу. Видно, хозяин посудины пауков не боялся. Может, и лежит после укуса белого паучка. Да, кораблик-то неухоженный. Он не спеша пошел по палубе к лежащему на ней человеку, а сам еще поглядывал на стекла рубки, не мелькнет ли за ними кто. Нет, никто не мелькал. Тарахтящий дизель и черный дым, клочьями долетающий до инженера, больше ничего его внимания не привлекало. Он подошел к лежащему на палубе. Теперь сомнений не было. Человек был мертв. Он пролежал тут весь день. А денек-то был не из прохладных. Пятна солнечных ожогов покрывали все незакрытые материи и части его тела. И пятна были странные. Инженер таких еще не видел. Они были бурые, а не алые. И на них не было видно водяных волдырей. Даже переворачивать труп Горохов не захотел. Смерть была очевидна. Пулевых отверстий и крови на одежде видно не было. А выяснять причину ему почему-то не захотелось. Умер и умер. Он встал. Но прежде чем покинуть посудину, все-таки решил проверить рубку. Неужели этот человек был тут один? Подошел к ней, заглянул вовнутрь, ничего не разглядел. Стекла сильно запыленные, но он обратил внимание на то, что сами стекла очень неплохие, двойные, и уплотнители у них отличные. Он даже постучал пальцем по стеклу. Оно сидело крепко, не болталось, как в рубке у жупана. Горохов подошел к двери и дернул ее на себя. Не крашеная, но крепкая, на хороших петлях и тоже с хорошим уплотнителем. Баржа — старый хлам. А рубку, видно, держали в порядке. Это первое, что пришло ему на ум. Он заглянул в открывшийся проход и сразу увидал ноги лежащего на спине человека. И этот человек был разут. Это у них стиль такой, что ли? Инженер аккуратно входит в рубку. Ну, с этим трупом вопросов нет. Этот бедолага раскроил голову. Затылок. Об острый угол распределительного шкафа. Неужели он упал и так сильно ударился, когда баржа вылетела на берег? Мужчина был не старый, и лицо у него было на удивление чистым, без намека на проказу. Ну, на медикаменты он себе зарабатывал. Но почему без обуви? И оружие. Где оно? Горохов оглядывается. В углу рубки видит двустволку. Она стоит в специальном стеллаже. Патроны тут же. Он подходит, берет оружие в руки. На нем толстый слой пыли. Двустволкой 100 лет не пользовались. Даже в руки ее не брали. Он ничего не понимает. И вдруг чувствует то, чего не чувствовал уже давно. Ему вдруг стало холодно. Не то, чтобы он замерзал. Просто на контрасте с жарой, в которой он пребывал постоянно. Прохлада, идущая снизу из люка, который вел под палубу, была как минимум непривычна. И это был явно не кондиционер. Кому это нужно охлаждать воздух в трюме, да еще до 20 градусов? Для кого? Рефрижератор? Горохов настоял, чтобы на барже с оборудованием Баньковский привез один не новый 100-литровый рефрижератор для производства льда. А тут-то зачем такой холод? Что там перевозят? Он заглянул вниз. Там горел свет, и оттуда продолжало тянуть холодом. Нужно, конечно, было убираться отсюда, но раз уж залез... Горохов по привычке взводит курки на обрезе и начинает спускаться вниз по трапу. Трап узкий, угол спуска большой, ступени от холода в конденсате. Как бы не слететь вниз. Он, придерживаясь за поручень, все-таки без происшествий спускается в трюм. Холодно. Теперь, помимо тарахтящего дизеля, слышится еще и урчание другого агрегата. Точно это рефрижератор. На двери, которая ведет в следующее помещение, что-то белое. Он проводит по этому белому пальцами. Даже через перчатки чувствуется обжигающий холод. Инженер читал еще в детстве про это. Это замерзший конденсат, изморозь. Ему становится еще интереснее. Это что же они такое холодное возят? Неужели лед для папы Дулина? Целыми баржами? Звук работавшего компрессора доносится прямо из-за переборки. Он чувствует вибрацию через подошвы. Да, морозилку за стеной. И что же там? Ну, не откроешь, не узнаешь. Дверь закрыта на крепкий запор. Железный рычаг запора тоже в изморозе. Дергать его, честно говоря, не очень хочется, но раз уж пришел... А рычаг с первого раза не поддался, и со второго тоже. Механизм запора примерз, но теперь инженера было уже не остановить. Он, прилагая усилия, сдвигает рычаг вниз... Но дверь едва-едва стронулась с места. Она тоже примерзла к уплотнителю. Ему опять приходится прилагать усилия, чтобы открыть ее. И только после этого, с тихим треском, дверь отрывается от промерзшей резины уплотнителя. И Горохова из черной темноты обдает холодом по-настоящему. Ух ты, настоящий мороз! Он заглядывает внутрь, но ничего не видит. Темень. Только мотор рефрижератора тарахтит. Справа от двери выключатель. И выключатель-то неплохой, новый. Горохову в голову приходит одна мысль, которая поначалу ему не казалась очевидной. Оборудование и тут, в трюме, и в рубке, Крепкая, надежная, не старая. Оно вовсе не соответствует внешнему виду баржи. Зачем хорошее и дорогое оборудование ставить на кривую посудину? Ответ только один — маскировка. Он поворачивает выключатель, и там за дверью одна за другой загораются лампы вдоль всей длины трюма. Инженер, не закрывая дверь, входит в морозильную камеру. Тамбур от главного пространства трюма отделялся полупрозрачным пластиковым пологом. Здесь инженер остановился. Ох и холод тут. Он никогда не испытывал такого холода. Горохов бросает взгляд на свой термометр. Стрелка остановилась на нижней границе. Плюс 15. Приборчик не рассчитан на температуры ниже этой. Но тут значительно холоднее. Он оттягивает маску респиратора и выдыхает морозный воздух. Удивительно. Ему это не показалось. Изо рта идет пар. Все это интересно, конечно. Но нужно уже убираться отсюда. Выяснить, что тут, и убираться. Горохов откидывает полупрозрачный полог, делает шаг и тут же останавливается. Прямо перед его лицом ноги. Черные, вернее, темно-синие человеческие ступни ног с черными ногтями. А дальше... Вдоль всего трюма стеллажи, четырехъярусные стеллажи и ноги, ноги, ноги, торчащие с этих стеллажей. Да и руки со скрюченными пальцами тоже попадались. Он сделал пару шагов вперед, чуть наклонился, чтобы рассмотреть тела на нижних ярусах. Старики. Но не все. Молодая женщина с изуродованной головой. А еще через пару шагов подросток. Горохов делает еще пару шагов. Все тела сине-черные, покрыты белой пылью изморози. Почти у всех на синих замерзших лицах следы тяжелой проказы. Он остановился. В принципе, все было ясно. Дальше идти не было смысла. У него и так все само собой сложилось в голове. Инженер уже знал, на что пойдут эти тела. Даже вопросы про цемент сами собой отпали. Ну, почти. Кое-что на этот счет он еще, конечно, выяснить хотел. Инженер повернулся к двери и замер. За полупрозрачным пологом прямо в двери шевельнулась тень. Контур чего-то большого закрывал выход. Рефлекс. Обрез на уровень груди, большой палец привычно взводит к руке. Раз. Легкий, почти неслышный щелчок. Два. Указательный на спуске. Инженер замер. Только пар изо рта. А за пологом что-то огромное. Большая тень качнулась, шевельнулась. Что это там? И уже никаких сомнений не осталось, когда рука с огромной ладонью и темными пальцами стала отводить в сторону пластик полога. И высоченный человек, чуть пригнувшись, появляется в морозном воздухе рефрижератора. Плечи его очень широкие, от них идет пар. Горохов был высок ростом, но то, что протиснулось в трюм, было намного выше его. Голова этого человека просто выпадала из света ламп, так как была на их уровне. Огромное тело занимало весь проход, а из одежды на нем были только штаны на резиновом поясе. Он был босс, как и все, кого видел Горохов на этой барже. А в руке пришедшего была кувалда. И смотрелась она в его кулаке так же естественно, как в кулаке Горохова смотрелся бы большой молоток. Раз, два, 10, вес. 200? Сразу прикинул инженер, держа пришедшего на прицеле. И еще раз осмыслив увиденное, он понял. Таких людей не бывает. Это бот. 100% бот. Интересно, из чего его кости и сухожилия? Ну, что встал, дядя, тебе чего? Эй, уважаемый, а что тут у вас произошло? Горохов попытался с ним заговорить, все еще не видя его лица. Оно все еще не попадало в свет трюмных ламп. Но гигант ему не ответил. Однако он продолжал, надеясь завести разговор. Я заметил там у вас на палубе погибшего. Зашел спросить, не нужна ли помощь. Вместо ответа громадина, толкнув головой лампу, двинулась на него. Бот только кувалдочку свою приподнял. — не надо! — Горохов сделал шаг назад. — Это фиговая затея, друг! Он подумал о том, что боту нужно дать команду. Четкую команду. И он остановится. — Стой! — рявкнул он, делая еще два шага назад и поскользнувшись при этом. — Иди чистить палубу! Но бот не понимал. Он толкнул еще одну лампу своей головы и уже заносил кувалду. А в общем, все было ясно. Горохов пятился между торчащих со стеллажей ног мертвецов думая о том, что будет совсем плохо, если кто-то появится у него за спиной. Он подскользнулся еще раз, прекрасно понимая, что выхода у него нет. Ему на этом льду еще упасть не хватало. Он нажал на спуск. Хлопок совсем не громкий получился в этом холодном кладбище. В морозном воздухе пороховой дым кажется синим. Тяжелый стальной жакан ударил громилу чуть левее центра груди, прямо в сердце. Он плюхнулся на рифленый пол, но не упал. Сел на задницу, выронив кувалду. Только теперь Горохов как следует разглядел его. А головка-то у него махонькая, шея шире головы и ротик маленький. Этим ротиком он должен жевать полдня, чтобы такую тушу прокормить. Капля крови вытекла из раны. Очень, очень скудное кровотечение. И гигант не собирался умирать. Дырка в груди? Ну и что? Он поворачивает голову, находит глазами кувалду, берет ее и начинает вставать. Ну уж нет, дорогуша! Горохов нажимает на спуск. Опять выстрел звучит глухо. И опять он стреляет точно. Картечь бьет гиганта в голову, выбивая из него фонтан темных брызг. Пол головы разлетелось, но и это не остановило здоровяка. Он лишь кувалду выронил, но тут же поднялся и подобрал ее снова. После выстрела макушки у него не было. Маленькая голова теперь еще и кургузой смотрелась. Пол головы нет, один глаз остался, а он еще шевелится. А ты крепкий малый не только на вид. И как же прикажешь тебя успокаивать? Если 12-й жакан в грудь и порция картечи в башку тебя не угомонили. Инженер был бы сильно удивлен, если бы некоторое время назад уже не встречался с подобной нечеловеческой крепостью. Он вспомнил, как выглядела баржа, припомнил, что на носу у нее был люк в трюм. Надо попробовать пробиться туда. А экспериментировать со стрельбой буду потом. Не отрывая глаз от великана, держа его на мушке, стал отходить вперед спиной по трюму к носу судна. А гигант уже оправился, встал, и теперь из головы у него ничего не лилось. Ни рана в груди, ни разбитая картечью макушка у него не кровоточили. Он как будто и не получал этих смертельных ран. Просто встал и пошел на инженера, зачем-то прицеливая с него своей кувалдой. Там, в конце этого страшного места, был люк, к которому вел трап. У трапа свалены в кучу мерзлые трупы. Их уже не раскладывали по стеллажам, они были свалены в кучу прямо под трапом. Наверное, времени не хватило, и мертвецов просто кидали в люк. Горохову одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Эта куча не кондиция. Тела без рук, без ног, с распоротыми животами или без голов, а некоторые и вовсе темные, с пятнистой кожей, драги. Еще бы он отпирался. Инженер бросал взгляд то на монстра, что шел за ним, то на колесо, что запирало люк, и, поняв, что дистанция между ним и здоровяком все меньше и меньше, повернувшись, бросился на кучу, влетел на нее одним прыжком и сразу вцепился в колесо. Он знал, в какую сторону поворачивать его, но оно не двигалось, примерзло. И если колесо заблокировано сверху, придется с этим красавчиком заканчивать тут. Главное — успеть это сделать, пока он не вмажет мне своей кувалдой. Он, стоя на скользких трупах, стараясь не терять равновесие, ударил по запорному колесу прикладом обреза. Попробовал, дернул. Нет, ударил еще. Теперь удар получился, колесо поддалось, и он за одно движение отвернул его до упора. Люк был на пружине, он сам откинулся вверх. И инженер тут же перескочил с горы скользких мертвецов на не менее скользкий трап. Полез проворно вверх на жару, чуть не выронив оружие из руки, когда цеплялся за края люка. А здоровяк, видимо, чем-то там в своей раскуроченной башке сообразил. Горохов видел, как эта туша в 2 центнера весом грузно понеслась за ним к горе мертвецов. Гигант кинулся за ним и попытался ударить его по ноге кувалдой. Но Горохов успел вытащить ногу из люка. Кувалда звонко звякнула обмерзлое железо трапа. Инженер полностью выбрался на палубу. Он видел, что великан уже хватается своей огромной рукой за перекладины трапа. Не раздумывая и стараясь не глядеть на то, что картечь делала с макушкой здоровяка, Горохов попытался тут же закрыть люк и завернуть, задраить его. Он навалился на люк, но с таким же успехом можно было попытаться остановить движение бархана в саму. Люк распахнулся, с силой откинув инженера назад. Те раны, что Горохов нанес гиганту, кажется, никак не повлияли ни на его силу, ни на его энергию. Здоровяк не унимался. Он очень хотел наверх. И, понимая это, инженер уже спешил к носу баржи, на ходу прикидывая, как эта махина будет двигаться по песку. Он уже перенес ногу через фальшборд. Вот только прыгнуть нужно было так, чтобы, не дай бог, не повредить ноги. А здоровяк уже проворно, если можно так сказать, про существо в 200 килограммов, выскочил из люка на палубу и оглядывает, ища инженера. «Я тут, деточка, я тут», — произнес Горохов, уже стоя за фальшбортом, готовый спрыгнуть любую секунду. «А где-то кувалду свою потерял». Но он не торопился спрыгивать. Признаться, Горохову не понравилось то, что этого здоровяка не берут пули. То есть умение хорошо стрелять, его вечное незыблемое преимущество в поединке с подобными, ему ничем не поможет. Поэтому он и не спрыгнул с баржи сразу, а ждал, когда эта туша вылезет из трюма. Гигант повернулся на голос, и инженер увидал его лицо в первый раз при полном свете. «О, Господи! Тебе, дорогуша, с таким-то экстерьером лучше из трюма при свете не вылезать», — произнес он. Горохов все еще не мог поверить, что это существо с маленьким лицом нельзя остановить при помощи оружия. Глупое мальчишество. Но он все еще не спрыгивал на берег. Стоял, наведя на громадину обрез, думая на прощание всадить ему еще железо, например, в колено или в последний уцелевший глаз, ну, в виде эксперимента. Но до этого не дошло. Палуба была чуть наклонена, а на ней было в избытке песка и пыли. Здоровяк просто поскользнулся, когда хотел уже броситься на инженера. Просто взял и тупо поскользнулся на песке и рухнул на ржавый и тонкий от времени фальшборд боком, конечно же. Смял его, безуспешно пытаясь своими огромными пальцами схватиться хоть за что-нибудь. Медленно сполз на сторону, повалился за борт, на прощание помотав ногами, похожими на колонны. Всплеск воды. Горохов чуть озадачен. Он снова пересмахивает через фальшборд, быстро идет по палубе к промятому туше ограждению и, чуть нагнувшись, заглядывает в воду. А там по привычно бурой воде большим серым пятном уплывал по течению поднятый со дна ил и всплывали снизу крупные пузыри. Инженер постоял минуту. Мало ли, вдруг выплывет. Глубина-то тут у берега не должна быть чрезмерно большой. Честно говоря, он даже немного огорчился, так как не смог исполнить одну свою задумку насчет картечи и глаза великана. Но, так и не дождавшись всплытия, разворачиваясь и уже уходя, произнес. «Но, в крайнем случае, тебя можно утопить». Он не без труда вскарабкался по осыпающемуся песку наверх и там остановился. Приближались сумерки, баржа все так же тарахтела дизелем, пуская по ветру черный выхлоп. Все еще жарился на ее палубе труп, и, кажется, ничего не изменилось. Ну, если не считать того, что один наблюдательный человек кое-что стал понимать из того, что происходило в окрестностях города Полазный.